Леонид Зорин. Авансцена. Мемуарный роман. Москва. Слово. 1997 год. Вундерменш. В детстве Леонид Зорин жил в Баку и был вундеркиндом. Его литературными сочинениями восхищались мэтры советской литературы. Его выдающимся шахматным способностям завидовали маститые шахматисты, и, конечно же, мамы будущих знаменитостей, рожденных в Баку, завидовали его родителям. Его любили юные красавицы-южанки, и все они делали это совершенно искренне. Многоголосая жизнь южного города, его уличная возбужденность, крикливость и истома, яркость и игра света — предназначены для того, чтобы в нем рождались талантливые люди. Здесь их знают и ими гордятся, им завидуют и их обожают, им поклоняются и ревниво следят за каждым их шагом, когда они перебираются в северные столицы. Зорин родился в городе, где до недавнего времени не знали национальности, ибо все они были бакинцами — азербайджанцы и русские, армяне и евреи, немцы и греки. Здесь должны были рождаться драматурги. Диалог непохожих друг на друга людей создавал особое единство. Здесь должны были рождаться комедиографы. Уличное острословие являлось из особого ощущения избыточности жизни, перевоплощающей каждого южанина. Наверное, здесь родилось у писателя особое чувство превосходства бытия над идеологией. Быть может, именно здесь он прочел знаменитые слова Гёте: «Жизнь выше идей». Бакинец Леонид Зорин стал удивительным москвичом, не просто знающим достопримечательности старой российской столицы, но переживающим каждую подробность ее географии. Его «Покровские ворота» — лирическая поэма о городе и горожанах, чья жизнь все-таки течет от рождения к свадьбе, от зрелости к смерти, а не только от очередного партийного съезда к следующему. Во всех своих сочинениях — драмах, комедиях, романах, коротких рассказах, киносценариях — он отстаивает эту независимость человеческой жизни от навязываемых схем и идеологических конструкций. Он знает, что страх перед великим законом жизни всегда оборачивается драмой. Об этом он писал и в «Варшавской мелодии», и в «Пропавшем сюжете», и в «Царской охоте». Он остро чувствует ловушки, подстраиваемые историей и социумом, обманывая природу, они попирают нравственный порядок. Эта сентиментальная вера в человека не покидает драматурга и в его поздних сочинениях, когда радости жизни проверены мудростью опыта. Как все интеллигенты 20-го столетия, Леонид Зорин преклоняется перед героическим жестом. Он вырос в эпоху, когда, выбирая свободу, нужно было приготовиться к смерти. Декабристы или «Медная бабушка» разворачивали этот экзистенциалистский сюжет со всей остротой, допущенной в подцензурные 60-е и 70-е годы. Но, похоже, героика для Леонида Зорина состоит не в том, чтобы умереть, а в том, чтобы жить, оградив себя от непомерных притязаний социальной системы. Трудное искусство жизни ему все-таки ближе, чем безыскусность небытия. Зорин — один из немногих советских сатириков, а запрещение его римской комедии в Ленинградском Большом драматическом театре — вполне весомый акт признания его дерзости, который в комедиографии и драматургии ценит не только обличительный пафос, но прежде всего артистизм и доверительность человеческих отношений. Он поэтому и предпочитал размышлять о той сфере бытия, которая даровала возможность рассматривать любовь как высшую доблесть жизни, а сострадание как ее высшее благо. Именно поэтому его любят в театре. Он распространяет вокруг себя атмосферу игры и сердечности, он наделяет ими своих героев, которые рождались где-то в пограничье между жизнью и сценой. Драматург точно знает, что верность реальности — не высшая доблесть художника, ибо реальность бывает обманчивой, мнимой. Он верит в достоверность театральной игры, писательских фантазий, которые бывают правдивее любого житейского факта. Леонид Зорин доказывал это не раз. Разумеется, как и у любого писателя, прожившего столь долгую жизнь, у него были неудачи, наверное, даже неведомые мне провалы. Зорина выручала любовь к искусству в себе и любовь себя в искусстве, вполне гармоничное для него единство противоположностей. Он всегда находил вкус в творчестве и потому умеет справляться с житейскими и творческими бедами. Это чувство не изменило ему, слава Богу, и поныне. Две последние премьеры в Московском театре имени Ермоловой, «Пропавший сюжет» и «Союз одиноких сердец», в которых Владимир Андреев не просто подтвердил класс актерского мастерства, но словно обрел второе дыхание, лишь еще одно доказательство замечательного дара Леонида Зорина. Вот такая история. Вундеркинд из Баку переехал в Москву и стал вундерменшем. Тут уж не убавить и не прибавить. Михаил Швыдкой.